Глава 26. Я тихонько отполз от напарников, крадучись перебежал к кустам, а потом и вовсе скрылся за плотно разросшимися деревьями. Сверил с белкой направление и уточнил, где летают вороны, и пошел прочь от поселения. Идя параллельно реке, поднялся вверх по течению и только через пару километров свернул к берегу. Остановившись у черной воды, я спрятал в пространственный карман лишнее снаряжение и одежду. Остался в одной майке и брюках, босиком и с финкой в зубах. Харми, рассчитываю на тебя. Активируй гидрик. Мэйн, ты на подхвате. Береги дыхалку. Вздрогнули и погнали. По телу прокатилась волна щекочущего тепла, и я медленно вошел в воду. Погрузился по пояс, наступая голыми пятками на острые камни и коряги. И поплыл, отдавшись течению. Тихонько, стараясь ни единым всплеском не привлекать к себе внимания, приблизился к поселению. Что-то шершавое проскочило по штанине, оцарапав ступню. Вода вокруг заколыхалась, я нырнул, коснулся пятками илистого дна и начал озираться по сторонам, выставив перед собой финку. Темная, довольно толстая и длинная лента промелькнула перед глазами и прыснула куда-то в сторону, подняв мутную взвесь. «Не очкуем, это всего лишь щука», – прошептал Муха. «Мутант это какой-то, а не щука», – ответил Ларс. «Не люблю я их. Бррррр». «И даже котлетки?» – причмокнул Ленька. «Котлетки, конечно, можно. И уху можно. Вот раньше бывало», – вздохнул Ларс, но его перебил Муха. «Тихо. Кажется, пришло время очковать». В мутной воде со дна поднялся какой-то крупный продолговатый предмет. Поднялся на метр, покачался на течении и начал погружаться обратно, словно привязанный. Атаки не последовало, и я, медленно преодолевая толщу воды, подплыл поближе. Утопленник. Вздутая кожа, исписанная темными символами, неестественно выгнутая шея и повернутые руки без пальцев. От ноги мертвеца тянулась толстая металлическая цепь к какой-то стальной болванке, похожей на кусок от рельса. Мертвяк фонил в спектре ауры примерно так же, как охранные столбы. «Я так понимаю, пальцы им отрубают, чтобы не развязались?» – заинтересовался профессор. «Оригинально, конечно, хоть и негуманно. Думаешь, их живыми в воду бросают?» – неприязненно спросил Муха. «Конечно», — фыркнул Ларс. «А иначе какой смысл? Нужно же появление Фобоса спровоцировать. А знаки и цепь — это чтобы он служил потом хозяевам». «Очень познавательный экскурс в пособие 100 и один способ создать Фобоса. Ты лучше скажи, насколько они опасны?» «Не знаю. Просто не липни к ним, и узнавать не придется», — уклончиво отозвался Ларс. Мысленная речь была довольно непривычной. Но даже не будь я под водой, и то рядом с трупом воздухом дышать не хотелось. Вокруг утопленника плавала какая-то взвесь в виде перхоти и суетились мальки, бросившиеся в рассыпную при моем приближении. Сверившись с Мэйном, сколько у меня еще есть времени, я заработал ластами шустрее. Обогнул тушу утопленника справа, выпустив кучу пузырей изо рта от неожиданности, когда опухшая синяя рука дернулась в мою сторону и обрубками пальцев зацепила по лодыжке. Ускорился и неуклюже ушел в другую сторону, где натолкнулся на второе тело. Это была женщина. Я запутался в длинной растрепанной косе. Оттолкнулся, чувствуя, как, несмотря на подогрев, ледяные щупальца ужаса скребут по позвоночнику. Утопленницу качнуло в мою сторону, но цепь тут же притянула ее обратно. «Поплавки какие-то подводные», — зло сплюнул Муха. «Но хорошо хоть не мины. Мины во втором кольце будут. Матвей, если этих не стоит тискать, то к следующим лучше вообще не подходить», — предостерег профессор. Я проплыл мимо еще как минимум десятка поплавков. В основном это были мужчины. Все с отрубленными пальцами, а некоторые и с выбитыми зубами. Грешники предусмотрели все, чтобы жертвы не могли развязаться и умирали в страшных мучениях. Чем ближе к поселению, тем трупы были старше. Когда я проплыл мимо двух скелетов, глушилка, наконец, пропала, и ночной подводный мир зажегся яркими красками в спектре ауры. К сожалению, багровый от жажды крови фобосов и ядовито-зеленый от скверны. Один только источник отличался. Бледная бирюзовая искорка тлела едва-едва, как затухающий бычок сигареты в ночном поле. «Мелковато что-то для императора», — засомневалась Харми. «Нормально», — хмыкнул Ларс. «Во-первых, мельчает государя. Вот прадед его был, ого-го. А во-вторых, его же там прессуют, как коровью титьку. Так что скажи спасибо, что успели живым его застать, если, конечно, он уже не овощ. Типун тебе на язык, а потом на кол за такую крамолу», — выдал Муха. Я призвал Фобусов к порядку, еще раз сверился с запасом воздуха и осторожно побрел вперед. Хотел выбрать оптимальное направление, так, чтобы поближе к берегу, но без Фобусов из второго охранного кольца. Но не смог там пройти. Под ногами стал попадаться всевозможный мусор. Какие-то обломки и запутанные обрывки сетей, которые, как живые змеи, все время норовили опутать ноги. Я опять чуть не наступил на рыболовный крючок, а потом лишь чудом разминулся с битым стеклом. Экологию, похоже, в идеологию грешников забыли включить. Что же, значит, это еще один знак, что друзьями мы не станем. Я нащупал более-менее ровную площадку, удостоверился, что рядом никого нет, оттолкнулся и всплыл на поверхность. Высунулся по кончик носа, чтобы отдышаться, и огляделся. Впереди был сарай для лодок, сейчас пустой. Он уходил вглубь берега почти на 10 метров, а оттуда можно было незаметно проскочить до кургана. Оставалось только разминуться с двумя патрулями, которые кружили рядом, а потом разобраться с теми, кто стоял у входа. Ладно. Как говорится, перед прорывом не надышишься. Я нырнул, сжал финку покрепче и поплыл в самый широкий проход между темными пятнами. И через 10 метров лицом к лицу встретился с раздутым утопленником. Белые глаза без зрачков смотрели прямо на меня. Гнилые зубы в открытой пасти пытались жевать пиявку. Пальцы у этого трупа были на месте. Даже смотреть на толстые разбухшие сардельки с острыми грязными ногтями было противно. Оторвать что-то такие вряд ли смогут, а вот заразу занести за милую душу. Но утопленник не атаковал. Он изучал, пытался идентифицировать или ждал какого-то пароля. Чем больше я молчал, тем сильнее он хмурился, а за его спиной подтягивались остальные темные сгустки. Ощущение такое, будто мою чистейшую ауру трогают грязными руками и пачкают. Словно какой-то слепой ощупывал меня, пытаясь понять мою форму. Я зажмурился, представляя, что тучка вовсе не медведь, а случайно проплывающий по речке Мэйн. Отдал своему Фобусу еще больше силы, чуть было не переборщив настолько, что сам не поверил в то, что я утопленник. Мыслительные процессы замедлились, температура тела и особенно мозга стали снижаться. Утопший страж все время тыкался в мою ауру, пингуя меня на тему свой-чужой, и, кажется, контакта не было. Жирные складки над его ртом поползли вверх, оголив черные десна, а внутри темные сгустки ауры начали сжиматься в подобие пружины перед броском. Вода вокруг меня всколыхнулась, и по бокам материализовались еще два утопленника. Батлатое тощее тело с наполовину оголенным черепом слева и еще какой-то обрубок без ног начал когтями скрести мою штанину справа. Это уже перебор. Надо брать диалог в свои руки и направлять в нужное русло. Раз медведь не тучка не работает, значит, медведь должен стать боссом местной качалки. Я снова сфокусировался на Мэйне, откалибровал и перестроил потоки энергии в руке. Давно я не пользовался этим навыком. Ладонь с финкой пока расслабил и отвел в сторону, а вторую начал накачивать энергией, сливая ее с Мэйном. Кожа не вздулась, но посерела, покрывшись чем-то похожим на чешую. Пальцы затвердели, а из ногтей вылезли костяные когти-шипы сантиметра два длиной, на зависть не только марвеловскому человеку-пантере, но и всем утопленникам в мире. Как только трансформация завершилась, я схватил стоящего передо мной стража за горло. Пальцы сразу же провалились в трухлявую плоть. Не обращая внимания на облачко гноя, расплывающееся вокруг, я сдавил ребристую трахею. Встряхнул утопленника и подтянул к себе, мол, в глаза смотри. Теперь наступила моя очередь его прощупывать. Я не пытался изгнать его и переварить. Это могут почувствовать грешники, да и много вокруг уже собралось утопленников. Но вместо этого стал выискивать ключевые точки самой сути Фобоса. Ту боль и ее последствия, которые сделали его таким. Страх, обида, жестокость, жажда крови – все те эмоции, которые я никогда не пожелаю нормальным людям. Взял их, усилил и отправил обратно в стража. Сработало! Сначала отвалился обрубок, который уже практически стиснул костлявые пальцы вокруг моей лодыжки. Потом отступила потлатая, и, наконец, сдался страж. Спрятал клыки и прекратил сопротивление, хотя еще секунду назад упрямо дергал шеей, пытаясь высвободиться. Но сейчас обмяк, и как только я разжал пальцы, отплыл в сторону. Я рванул мимо него, не разбирая дороги, не переживая, что вокруг меня бурлит вода. Бросился к лодочному сараю, вынырнул под узким причалом и забрался внутрь постройки. Только когда рухнул на кучу спутанных сетей и канатов, я понял, что никак не могу вдохнуть. Меня трясло. Крупные капли пота смешивались с водой и скатывались на пол. Минут 15 я пролежал в темноте, не двигаясь, и стараясь выгнать из себя остатки чуждых мне эмоций. А эта гадость будто въелась, как жвачка, забытая в стиральной машине. Где-то на улице дважды прошел мимо патруль, бряцая оружием и скрипя сапогами по гальке. Я перебрался к двери и приник к щелочке между досками. Ориентируясь на стучащий в висках пульс, отсчитал время, когда патрульные снова пересеклись. Выпустил белку на разведку, чтобы изучала маршруты, и стал ждать нового прохода. Достал снаряжение и обвешался им по самой не балуйся. На плече шмайсер, за спиной кочегар, на груди перевязь с гранатами, а в руках задира с глушителем. — Что, босс, идем ва-банк? — хмыкнул Муха. — Лапку далеко не убирай. — Готов? — Всегда. — Ты прямо пионер. Не зависай. Это комплимент. — Погнали. Ларс, прикрывай. Как только патрули прошли мимо, я бесшумно выскользнул из сарая, пересек узкую улочку и спрятался за большой бочкой для дождевой воды. Оттуда на корточках прокрался под темными окнами небольшого сарая и припустил к кургану. Зашел сзади и, прячась в тени редких кустов, росших на склонах, стал пробираться ко входу. Остановился за несколько метров, когда отчетливо разглядел два бугристых затылка. Вроде чешуи или какой-то иной брони грешников нет. Это были обычные, хоть и крупные послушники, с зачатками скверны. Сейчас, как в компьютерной игрушке, бросить бы камень в сторону, чтобы неписи пошли проверять, а я проскочил бы внутрь. Но что-то мне подсказывало, что это не сработает. Значит, идем на прорыв. Я досчитал до 40, выжидая лучший момент, когда патрули будут максимально далеко от кургана, и метнул финку, смазанную ядом Харми, в ближайший затылок. А во второй выстрелил из револьвера. Одновременно они не упали. Тот, в кого летела финка, начал оборачиваться на звук простреленного черепа, но лишь подставил ухо под удар. Уже не скрываясь, я подскочил к двери, заглянул в проем и затащил туда тела. И побежал вниз по ступенькам. Насчитал 40 штук, когда проем внизу преградила темная тень в балахоне. Я дважды выстрелил в нее и прыгнул на упавшего. Контрольный удар лапкой. И сразу еще два выстрела в грешника, дремавшего за столом в углу. Плюс добивающий в капюшон, потому что первых двух попаданий явно не хватало. Я быстро осмотрел комнату. Что-то типа предбанника, совмещенного с комнатой отдыха. Несколько шкафов, стол, две лавки и две двери. Широкая решетка со следами колес на полу. Будто туда постоянно что-то возили на тачке. Вторая дверь низкая и узкая. Вероятно, там кладовка. Перезарядившись на ходу, я выломал лапкой замок решетки, хотя потом заметил ключи рядом с одним трупом. Но так быстрее. К тому же с той стороны ко мне уже шли грешники, привлеченные шумом. Я ускорился. Пользуясь неожиданностью и полумраком, буквально пронесся через коридор, расстреляв двух молодых лысых послушников. По бокам были пустые камеры со следами пребывания узников. На полу валялась солома, на ней все еще подванивающие ведра и мусор с остатками глиняной посуды. Потом мясницкая. Не пыточная, а именно мясницкая. По-другому назвать комнату я не мог. Тем более, когда увидел небольшую гильотину, окровавленный пень и корыто с короткими костями, среди которых темнело несколько медных колечек. И второе корыто, доверху наполненное выбитыми зубами. Концентрация темной энергии в комнате зашкаливала. Настолько, что даже плотно захлопнув толстую дверь, я будто слышал за ней эхо обезумевших фобосов. Снова лестница и овальное помещение, в котором на меня накинулись два старика, не бойцы, возможно, ученые. Силы дофига, а пользоваться ей не умеют. Первый еще хоть что-то попытался сделать. Начал бормотать какое-то заклинание, медленно формируя вокруг себя защитный купол и призрачные щупальца, распустившиеся за спиной. А второй так просто взвизгнул и, задрав полы балахона, попытался проскочить у меня за спиной к лестнице. Оба там же и полегли. Один с дырой от монтировки в глазнице, а другой с финкой в затылке. Я прошел в следующее помещение, откуда уже даже сквозь стены фанило, той самой инородной для мира грешников аурой. Увидел длинный каменный алтарь в центре, узкий стеллаж у стены и хитрую деревянную конструкцию, внутри которой вверх ногами висел полуголый худой человек. Узнать императора в нем было очень сложно. Еще и ракурс не способствовал. Подвязанный за щиколотки и распятый император висел так, чтобы кровь из разрезанной вены стекала в стеклянный резервуар. Рана была не первая. Все предплечья были в свежих шрамах. Волосы практически доставали до пола, глаза открыты, но зрачки в закате. «Но это был он, и он был еще жив! Ох ты ж, батюшки!» — озвучила мои мысли Харми. «Матвей, давай быстро, наверху началось!» Ларс сообщил Розет информацию, полученную от Белки. Но я и сам уже слышал крики наверху и первые далекие взрывы. Бросился к императору, стал резать ремни и ломать поддерживающие его элементы каркаса. Поймать его вовремя не успел, но порадовался едва слышному стону, когда царственный лоб уткнулся в пол. Отвлекся на шаги на лестнице и встретил незваных гостей тремя короткими очередями из шмайсера. Избавившись от тел, метнул вверх светошумовую гранату с полынью и вернулся к императору. В пространственный карман его нельзя. Чужая структура. Плюс он и в свой-то не может. Значит, тащим по старинке. Но карман я все-таки активировал и закинул туда все склянки с кровью, которые успели сцедить грешники. Император в сознание так и не пришел. Поэтому я, не спрашивая разрешения, залил ему в рот восстанавливающий эликсир и кульком забросил его на плечо. Запитал энергией Харми и Мейна, чтобы первое следило за пульсом, а второй не дал свалиться и щит сформировал. Заглянув на лестницу, я кинул еще одну гранату и, как только раздался взрыв, взбежал по ступенькам, стреляя на опережение. Проскочил дальше, перепрыгивая через мертвецов, и бросился в коридор с клетками. Император ерзал и постановал на поворотах, но спасибо Мэйну, не соскальзывал и казался практически невесомым. Из первой комнаты по нам открыли огонь. Несколько пуль загустели в силовом поле Мэйна, а часть прошла по касательной. Я заскочил в камеру, отстрелялся и с помощью своего утопца прокинул дальше еще две гранаты. И давай опять стрелять во все, что движется или шевелится. И бегом дальше! Самым сложным оказалось выйти на поверхность. Где-то там, на другой стороне поселения, слышались звуки боя. А вот крики засады вокруг входа гудели практически над головой. «Харми, давай свою химию! Нужен дым!» Я прижался к дверному проему, прислонив свою ношу к стене, и взял в руки две гранаты, заряженные полынью. Пустил энергию, на секунду отдавая управление египтянке, и начал смотреть, как поток силы побежал по рукам. Гранаты нагрелись, вокруг них появилась пульсирующая аура. Когда Харми закончила, я чуть высунулся и закинул гранаты на улицу. Зарядил в шмайсер новый магазин и подобрал императора. Дождался, пока выход из кургана начнет затягивать дымом. Переключился на Ларса и перекидал через лестницу всю мебель, которая нашлась в комнате. Две лавки и стол, под прикрытием которого и сам побежал вверх. Мебель летала прекрасно. По крайней мере, до того момента, пока не разлеталась в щепки от выстрелов и заклинаний грешников. Дыма было много. Почти двухметровая стена на десяток метров. А вот я начал уставать. Слишком много забрали фобосы. Но расслабляться пока рано. Последние гранаты полетели в дым. Следом круговая слепая очередь, потом разрыв с хрустиком. Демонический пес появился сразу где-то в дыму. И, судя по раздавшемуся воплю грешника, без подсказок понял, чего я от него жду. И только после этого я выскочил наружу. Взвалил императора на шею и бросился в дымовую завесу, сразу же свернув в сторону, чтобы уйти к стене кургана. По дороге я кашлял до слез, до першения в горле из-за концентрации полыни в воздухе. Она даже мне в голову била не хуже нашатыря. Зато император очнулся. Ничего не понял и начал дергаться с перепугу. Пришлось успокоить. Потом объяснюсь. Может, и прости. Вперед, вперед, вперед! Спотыкался, падал, ориентируясь только на защитный круг из фобосов, видимый в спектре ауры. Принял несколько шальных пуль, практически в ноль высадивших защиту Мейна. Но обновлять его я не стал. Вместо этого остатки энергии отдал мухе и сразу, как только выскочил из дымовой завесы, рванул прочь, петляя между деревьями. Вопли погони за спиной ненадолго смолкли, а когда дым начал рассеиваться, зазвучали с новой силой. К этому времени я уже подбегал к фобосам. Видел мечущиеся от ярости силуэты баргистов а они видели меня. За ними в воздухе парило практически сформированное умертвие. Кости с кусками плоти еще проглядывались в темном облаке. А мне уже было совсем тяжело. Когда сила Мэна иссякла, император вдруг стал весить столько, сколько и подобает мужчине его комплекции. С небольшой только скидкой на деток с диету грешников. Я скинул правителя под дерево и достал обрез. Вытер кулаком скупую слезу, на самом деле глаза еще слезились от дыма, и раскидал баргестов дорогущими патронами. Фобосов они просто разнесли в клочья. Я обернулся на умертвие, хватаясь за огневик, но тут подскочил Хрустик и пролетел мимо меня, утягивая Фобоса в сторону. С трудом я подхватил вялого императора и побежал дальше, пригибаясь от свиста выстрелов и стараясь петлять так, чтобы деревья все время были у меня за спиной. Достигнув следующего охранного круга, я выскочил за пределы глушилки и чуть ли не сразу увидел Банши. «Беги ровно на меня!» — крикнула блондинка и для надежности выставила вперед руки в качестве ориентира. «Я там заминировала уже!» «Где Гидеон?» «Здесь я!» — отозвался священник с дерева, возле которого стояла Банши и выстрелил поверх моей головы, хотя целился практически в меня. «Быстрее давай!» И святоша начал палить, не переставая. Как только я добрался до Банши, она, не опуская рук, размахнулась и метнула в лес свой авторский аналог дымовых гранат. «Живой?» — спросила блондинка, помогая мне оттащить императора в небольшой овраг. «Точно не мертвый. В остальном не уверен». Выдохнул я, пытаясь отдышаться. Выбрал более-менее ровную площадку и достал медальон-телепорт. «Быстрее! Они рядом!» Священник выстрелил еще раз и, на ходу заряжая Мосинку, подошел к нам. «Помочь?» «Сам справлюсь», — отрезал я. Надавил на зеркальце и отдал артефакту, вероятно, последние силы. Зеркальная поверхность задрожала, медальон начал нагреваться и буквально выскочил из рук. Упал в траву, а вместо него вспыхнуло зарево перламутрового цвета. Поднялось на пару метров, явно выдав наше местоположение врагам, и опало, оставив после себя небольшой свистящий разрыв размером с обычную дверь. Поверхность все еще выглядела как зеркало, в котором помимо отражений можно было разглядеть и то, что находилось с другой стороны. Какое-то помещение, довольно дорого обставленное. «Сзади!» — крикнул Гидеон и выстрелил в грешника, появившегося на краю оврага. «Тащите его, я прикрою!» — скомандовал я. Вскинул шмайсер и стал одиночными стрелять по новым силуэтам, высовывающимся на границе. «Я пошла!» Натужно прогудела Банши и потянула императора сквозь зеркальное полотно. «Иду!» — донеслось от Гидеона. «Матвей!» Я тем временем сдвинулся чуть в сторону и высунулся из оврага, продолжая стрелять в грешников, которых продолжал гонять Хрустик. «Вроде и немного-то осталось», — задумчиво произнес Ларс. «И львов так-то недалеко», — продолжил Муха, словно читая мои мысли. «Ага, и буханку жалко бросать», — поддакнул Ленька. «Матвей!» — снова закричал Гидеон, уже наполовину скрывшись в портале. «Идите, я догоню! Тут дело еще осталось, и моторку надо перепарковать!» — крикнул я. Махнул Гидеону на прощание, свистнул Хрустика и ушел в тень. Точнее, побежал в сторону реки.